Ровно в 7. В тот же день одна наша соседка очень удивлялась на кухне. «Что это случилось с нашим севооборотом?» «Так остроумно, севооборотом, а иногда даже севообормотом», звал меня соседкин муж, известный всему дому шутник, который очень хвастался своим агрономическим образованием. «Что случилось с нашим Севочкой?» Раньше он, если замечали, никогда не ходил открывать парадную дверь. Хоть до утра звони, хоть руками стучи, хоть ногами колоти. А сегодня на каждый звонок выскакивает. Светопредставление. Я и правда выбегал на каждый звонок. Ведь я знал, что сегодня обязательно должны принести штрафную повестку. А она ни в коем случае не должна была попасть в руки к Диме или вообще к кому-нибудь, кроме меня. «Вот бы Дима ушел сейчас из дому», — мечтал я. Но Дима, кажется, вовсе не собирался уходить. Удобно устроившись на диване, он решал какую-то шахматную задачу. Перед ним, на самой большой и красивой подушке, до которой мама и дотрагиваться запрещала, лежал раскрытый на последней странице номер огонька и шахматная доска, в одном уголке которой одиноко притаились 4 фигурки. Дима ерошил волосы, поправлял очки и чесал свой затылок так, что мне казалось, он доскребется в конце концов до самой коры головного мозга. Но задача, как назло, не решалась. «А вот мы так пойдем», — бормотал себе под нос Дима. «А вот если мы так попробуем?» Каждый раз, возвращаясь в комнату после очередного открывания дверей, я словно невзначай сообщал. «Говорят, на улице погода просто замечательная». «Вот ты пойди и погуляй», — не отрываясь от доски, советовал мне Дима. «Сам пойди погуляй», — про себя огрызался я и продолжал вслух. «А вот сейчас Петр Ефимович пришел, говорит, скворцы уже прилетели, и все почки за одну ночь полопались. 2 часа, говорит, по улицам бродил, невзирая на ревматизм. Делать нечего твоему Петру Ефимовичу». Но я не сдавался. Я вот сейчас Лидии Кондратьевне дверь открывал. Пошла, говорит, за ботиночками для Борьки. 3 часа по городу проходила и забыла купить. Такой воздух на улице, прямо опьяняющий. На самом деле, Лидия Кондратьевна просто не нашла для своего 3-летнего Борьки подходящего номера и вовсе не восторгалась погодой, а на чем свет ругала торговую сеть. Но вот Дима радостно смахнул фигуры с доски на диван, схватил подушку и подбросил ее под самый потолок. Видела бы это мама. «Эврика! Эврика! Упорство горы сокрушает!» Он побежал в коридор к телефону, чтобы сообщить своему другу Кольке об очередной сокрушенной горе. И как раз в эту минуту раздался длиннющий звонок в парадную дверь. Никто из наших соседей так не звонил. Я бросился открывать. Ну ясно. Все. Конец. Попался. На площадке стоял пожилой небритый почтальон-мужчина с той особенно толстой сумкой на боку, в которой разносят не письма и не газеты, а деньги, разные важные квитанции и повестки. Дима был совсем рядом, у телефона, а почтальон держал в руке повестку. Небольшую, желтенькую и очень ехидную. «Это мне!» – зашептал я, прямо вырывая повестку у него из рук. «Давайте, я распишусь!» И быстро-быстро расписался в каком-то разлинованном журнальчике на глазах у растерявшегося почтальона. Но тут вмешалась наша соседка, жена знаменитого шутника с высшим агрономическим образованием по имени Калерия Владимировна. «Кому здесь почта?» – поинтересовалась она, вытирая руки о фартук. Я замахал повесткой. «Мне, не беспокойтесь, пожалуйста». «Да, гражданину Клячину», — охотно подтвердил почтальон. «Не Клячину, а Клячину», — поправила соседка. Она очень не хотела сознаваться, что ее фамилия произошла от слова «кляча». И вдруг, сообразив, в чем дело, она закричала. «Так это же нам! Посылка! Мандарины из Самарканда! Я жду эти мандарины, как свежего воздуха!» А он схватил и держит в руке. Она выхватила у меня повестку, чуть не разорвав ее. «Теперь мне все ясно. Теперь я понимаю, почему письмо от дяди из Архангельска идет уже 2 сутки. И куда девалась позавчерашняя вечерка? Она по воскресеньям не выходит», — только и мог я крикнуть в ответ. И скрылся в комнате. Я слышал, как Дима долго извинялся за меня перед соседкой. А она отвечала ему. «Нет, Дима, к вам я ничего не имею. Никаких претензий. Вы вполне интеллигентный молодой человек». Вслед за этим молодой интеллигент появился в комнате и поплотнее прикрыл дверь, что значило «жди серьезного разговора». «Зачем ты схватил повестку?» – начал Дима. «Я думал, что это нам». Как же ты мог думать, когда там по-русски написано «клячи ну»? А что я, обязан все от начала до конца читать, что ли? Я посмотрел на первую и на последнюю буквы. Вижу «К» и «У». Я и подумал, что «Котлову». «Оригинальный метод чтения», — съехидничал Дима. «Ты, может, скоро будешь в каждом слове только одну первую букву читать? Замечательной получится рационализация, скоростное чтение». Я отбивался очень вяло, потому что, честно говоря, мне за эти 2 дня смертельно надоело врать. Я старался выпутаться из всего этого вранья, но одна ложь незаметно цеплялась за другую, одна выдумка тянула за собой еще 10, и я ничего не мог поделать. «Ты безнадежный человек», — сообщил мне в конце нашей беседы Дима. «Надоело с тобой разговаривать. Пойду в читальню». Час от часу не легче. Шутка сказать. Пойдет в читальню. Да кто его туда пустит? Я схватил Диму за руку. «Зачем тебе идти в читальню? Что там интересного? И потом, ты же устал. Вон какой бледный. Пойди лучше в Сокольники, на выставку собак. Там знаешь, какая выставка? Говорят, есть такие страшные псы, что собака Баскервилей по сравнению с ними просто жалкий щенок». Дима только плечами пожал. «А вот в парке культуры, между прочим, открыли выставку женского платья», — сообщил я. «Сам по радио слышал». Брат посмотрел на меня, как на сумасшедшего. Что было делать? Как задержать Диму хоть на 15 минут? А потом, я знал, придет с работы папа, начнется разговор о международных событиях, и Дима сам забудет про читальню. Я взглянул на наши стенные часы с пожелтевшим от старости циферблатом и снова схватил Диму за рукав. «Ой, сейчас ведь будут последние известия и сводка погоды на завтра. А вы завтра как раз на массовку собираетесь, значит, надо послушать». «Сам послушай, а потом мне расскажешь». «Я могу чего-нибудь не расслышать или забыть. Ведь ты же сам говорил, что я безнадежный человек. Вот». «Да, на тебя надежда плоха», — согласился Дима и присел на диван. Замысловатая старинная стрелка с резными тоненькими прожилками и заржавленными бугорками приближалась к 7. Вот уже и голос диктора, словно напоминая мне о чем-то важном, предупредил: «Товарищи, проверьте ваши часы». Радио на миг замолчало, потом из репродуктора стали падать такие знакомые глухие удары. И тут я вскочил со стула. 7 часов. Без 1 минуты 7. Меня ждет Елена Кирилловна. Вот сейчас она тоже проверит по радио часы и уйдет из маленькой комнаты, которая так солидно именуется у нас кабинетом директора. Я пулей вылетел в коридор. Слава богу, телефон был свободен. Возле него на желтом ботиночном шнурке косо висела телефонная книга. Я отыскал букву «Ш», потом слово «Школа», потом среди сотен школьных номеров номер своей школы и набрал его дрожащей рукой. «Елена Кирилловна, это я, Сева Котлов. Почему же не пришел твой товарищ, этот таинственный мальчик?» «Он приходил, приходил, Елена Кирилловна, и вы видели его утром, помните? И он уже все понял, честное слово». Елена Кирилловна строго сказала, чтобы этот мальчик, то есть я сам, завтра еще раз зашел к ней для очень серьезного разговора. Она так сказала, но я не испугался. Я даже обрадовался. Да-да, обрадовался. Мне вдруг показалось, будто с плеч у меня свалилось что-то очень тяжелое. Такое тяжелое, что даже пол под ногами слегка покачнулся. «Ладно, Елена Кирилловна, конечно, он, то есть я, обязательно зайду». Соседка с кухни крикнула, что если с таким остервенением вешать трубку, так рычаг скоро отлетит и окажется на полу. Но я ничего не ответил соседке. Я весело и легко зашагал в комнату, хотя разговор мне там предстоял совсем нелегкий. И уж, конечно, не веселый.